Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Четверг, вечер. И, как всегда, в эфире по четвергам моя программа «Автор успеха». Очень люблю эту программу. Люблю за то, что могу знакомить вас с очень интересными и уникальными людьми. Люблю за то, что вы прямо в рамках этой программы получаете конкретные, применимые прямо сегодня к своей жизненной ситуации, к своей бизнесу, к своему личностному росту какие-то простые советы, простые упражнения, простые рекомендации. И вот сегодня мы с вами говорим об известности, говорим о имени, о его ценности, говорим о популярности, о востребованности, говорим про то, как же это создать, и самое интересное, как же это монетизировать. И гость моей программы – Снежана Ильчева. Я очень надеюсь, что вы с ней уже знакомы по предыдущим программам. Это великолепный эксперт по персональному и корпоративному брендингу, имиджу, формированию и управлению деловой репутацией. Здравствуй, Снежана. Здравствуйте. Вот ты эксперт по имиджу, мастер антикризисного управления. Создала целую плеяду очень ценных и известных имен. Ну, с твоей помощью они были созданы. А как же твой личный бренд, который уже бренд, да? Как же он начинался? Вы так считаете? Вы считаете, это уже бренд? Я точно думаю, что это бренд, и знаю это. С интересом. Все начиналось с интереса. С интереса к слову, к тому, как это слово влияет на людей, к тому, что оно значит, с описания языковых картин мира, с разницы в восприятии. И этот интерес привел к тому, что мне не столько захотелось создать собственное имя. Кстати, я никогда не думала об этом ранее. Скорее, когда стала предлагать как услугу профессиональную, конечно же, мне было интересно, как мое имя воспринимается, но это уже следствие, а не причина. Я просто занималась своим делом. И сейчас скажу отчасти крамольную вещь, и, наверное, не должна была бы начинать программу с этого, но своим именем профессионально, осознанно, целенаправленно, выстроенно и стратегически я не занималась в то время, когда увлеклась персональным брендингом в том числе. Это, знаете, сродни тому, как мастер, хороший мастер, парикмахер, может великолепно подстричь своего клиента. Ну да, видимо, таких, этом, а сам ходит там, да, с каким-то фигушкой на голове. Ну, даже не столько это так, сколько каждому мастеру нужен мастер. И в этом смысле я не перестаю учиться, несмотря на те регалии, которые сейчас Оксана так ярко представила. Ой, я еще могу сказать, 19-летний опыт ведения очень крупных пиар-проектов в Сибири, в России, в Красноярске. Снежана входит в национальный реестр профессиональных корпоративных директоров, генеральный директор студии «Пиар-центр», учредитель Центра эффективных стратегий «Мастер-С», да просто общественный деятель. У тебя регалий... Ну, и это все вот нечаянно так насобиралось. Это случайно все получилось. Да, это действительно так. Я не занималась специально сбором регалий. Я знаю еще, что ты сертифицированный коуч. Да, да. Причем международный сертифицированный коуч. И вот этого тоже на самом деле, ну, как бы вот тоже нечаянно. Просто потому, что это было интересно. Мной двигал интерес и движет до сих пор. Все, что попадает в поле моего интереса, превращается в профессиональную составляющую. И точно так же я стараюсь подходить к задачам и целям моих клиентов. Их имена говорят сами за себя. Мы не будем их сейчас называть. Мы не будем их сейчас потому называть. Потому что всем хочется, да, говорить, что это их. Ну и на самом деле в этом очень большая их заслуга. Поэтому не будем здесь делать дополнительной кому-то рекламы. Но имена действительно я их знаю, и это имена очень ценные. И компаний, и людей. Кстати, ребята, посмотреть вы их можете на сайте у Снежаны. Очень просто по-русски пишется snezhanailcheva.rf, и там есть их и отзывы, и благодарность, очень много. Поэтому кто ищет, тот найдет. snezhanailcheva.ru. Да, у меня открыто сейчас snezhanailchevo.rf. А, ну, значит, и РФ в том числе. И РФ в том числе. А, итак, мы хотели с тобой говорить вот про, как раз про эту самую ценность имени. Когда эту ценность нужно создавать? Представь себе, ты молодой человек, да? Школьник или студент, или молодой специалист. Вот еще можно как-то погудеть, погулять, понаслаждаться жизнью, или уже с какого возраста ты рекомендуешь вот озаботиться тем, какой там шлейф, да, какое мнение тебе составляют окружающие? Но если мы говорим об имени, как о комплексе составляющих, не только о персональном бренде и не только об имидже. Я намеренно развожу эти понятия. Сейчас в рамках нашей программы мы уже не будем углубляться в терминологические изыски. Но если все-таки мы говорим об имени как о долгосрочной инвестиции, то, конечно, задуматься о ней стоит, наверное, с родителем с того момента, как появился ребенок. То есть, когда задается имя, то чтобы не было какой-нибудь доздропермы, да? В том числе. Для того, чтобы потом не заниматься рестайлингом и ребрендингом, если вот говорить в формулировках привычных для маркетологов, то, конечно же, стоит подумать об имени. Мне повезло, мое имя изначально было, ну, скажем, недостаточно распространенным, и изначально был шанс насытить его теми смыслами, которые мне хотелось. Фамилия, впрочем, тоже помогла. Ты не поверишь, меня мама хотела назвать Снежаной. Поверю. У нее была первая дочь старше, она мне старше на 12 лет, она ее назвала Жанна, и она хотела троих дочерей, и хотела их назвать Жанна, Ружанна и Снежана. Вот поскольку я третий ребеночек, мне должно было достаться твое имя, но папа что-то встал на дыбы, и получилось. И поэтому мое имя досталось мне. Да. Но дело ведь не только в имени. Почему-то считается, что это достаточно просто создать образ, имидж, ну и в том числе и репутацию, обеспечив определенную оболочку. Имя, называние того или иного человека – это лишь способ его идентифицировать, отличить от других, назвать. Но можно обладать каким-то уникальным именем, в то же время можно иметь имя очень распространенное. Ну, например, Владимир Владимирович. И при этом… в определенном контексте, при определенных условиях, всем понятно, о ком идет речь и какими качествами и характеристиками этот человек обладает. То есть нет смысла привязываться к неймингу, к названию, к имени, к наименованию. Я тебе хочу сказать, Владимир Владимирович от Владимира Владимировича сильно отличается. И тут я с тобой соглашусь. Да. Так вот, задумываясь о том, когда стоит начинать создавать персональный бренд, я бы порекомендовала как можно раньше. Хотя бы потому, что в основе персонального бренда лежат качественные характеристики. И характеристики... Это что-то про эзотерику? Нет. Там. Это скорее про навыки, про умения, про способности. И чем раньше эти навыки, способности и умения у человека будут, пусть, если это возраст детский, то в соответствии с предпочтениями либо родителей, либо ребенка, тут уже кто какие методы воспитания для себя приемлет. То есть ты предполагаешь, что если девочку зовут Людмила, да, и одну девочку в этом случае зовут Людькой, другую Милой, а третью Людочкой, да, то это будут абсолютно три разные характеристики у выросшего человека, у взрослой личности. Не так однозначно, но без сомнения повлияет то, как называет мама или то, как называют родители свою дочь, как называют друзья, так или иначе повлияет на характер человека в том числе. Но... Друзья мои, вот с этого момента, пожалуйста, очень внимательно относитесь к своим детям и называйте их как-нибудь, ну вот знаете, вот что-то вы им хотите такое в жизни, понимаете, хотите, чтобы были банкирами, называйте с детства там Илья Семенович, например. Я правильно поняла? Нет, вот такой четырехлетний Илья Семенович ходит по дому. Ну вот нет, не совсем так. Не совсем так. Здесь скорее речь идет о том, как выразить маленькому человеку уважение, признание и воспитать в нем самоценность. Так вот, эта самоценность, она все равно не зависит от того напрямую и на 100%, как мы его называем. Можно называть королевой свою дочь все это время, вернее, все время, пока она растет, а при этом не привить базовых навыков для того, чтобы она этой королевой стала. Не научить ходить, думать верно, говорить, не привить навыков этикета. И никогда она не станет королевой. Ну, я хочу тебе сказать, сколько угодно таких девочек на улице, которые ни ступить, ни молвить, но королевами себя мнят. Ну, я поняла твою мысль. Вот, итак, родители вложили свою лепту, да, и потом уже взрослый человек, как бы его ни звали, да, вот он все-таки вступает в какую-то такую юношескую пору. Вот здесь можно ли расслабиться или уже нужно думать о том, там, как тебя воспринимают друзья, как воспринимают педагоги, какие-то окружающие люди? Все зависит от цели. Можно или нужно. Не люблю таких утвердительных рекомендаций. Вам нужно поднять правую руку. Нет. Зависит от целей. Как правило, вот ко мне и в наше агентство обращаются люди уже взрослые, либо, ну, скажем так, студенты, которые уже задумались о том, как профессионально состояться и как сделать себе имя. Так вот, когда они обращаются с запросом, этот запрос, как правило, звучит однозначно. Я хочу быть известным. Известным. С чего мы начинаем работу? Не с понимания того, какую цель человек перед собой ставит, как это обычно в проектной деятельности делается. Тебе зачем? Какие у тебя цели? Да. Да, мы начинаем с вопроса «зачем?». Будешь известным, и что дальше, да? И, конечно, на этот вопрос сходу не так просто ответить. Как правило, требуется время для того, чтобы разобраться, подумать. И вот тут помогают коучинговые технологии в том числе, для того, чтобы определить, а зачем человеку имя? Что он с ним будет делать? И мне встречались ситуации, когда известность ради известности и популярность ради популярности, этим, как правило, подростки грешат. Даже хвастаются, что я очень популярен в классе, то есть все меня, или в школе. Меня все знают, меня все узнают, мое имя что-то значит. Но я предлагаю все-таки различать понятия известности, популярности, востребованности и ценности. Потому что действительно можно быть известным широкому кругу людей. При этом не факт, что за услуги этого человека будут платить достаточные гонорары, несмотря на его в такую массовую известность. При этом можно не быть массово известным. Есть такие профессии, как трабл-шутеры, например. Их всего, может быть, несколько человек на весь мир. Но при они этом такие, знаешь, широко известные в очень узких кругах. В очень узких кругах, да. Mm-hmm. Поэтому здесь важнее определиться тем кругом, с той аудиторией, в которой и для которой ты работаешь, и в которой ты хочешь быть востребован, популярен. Я привожу такой пример, что да, можно быть узнаваемым при всем при том, и даже востребованным, могут приглашать на всевозможные мероприятия, вечеринки, да, и так далее. Тусоваться, всю жизнь тусоваться. Девушки там будут любить, молодые люди ухаживать. Да, и при этом не факт, что та ценность, которую ты можешь предъявить миру, будет оплачиваться или высоко оплачиваться. Поэтому очень важно на старте не только ответить на вопрос «зачем?», но и определиться, а что именно, то есть в каком формате ты имя свое хочешь сделать популярным, известным, востребованным или ценным. Угу. И для кого? Понятно. И все-таки, как вот, ну, например, я поняла, что вот что-то мне, вот что-то я делаю не так, да, я придумала себе зачем, поставила себе цели. И как мне дальше управлять вот этим вот первым впечатлением, которое я произвожу на людей, ну, или молодой человек производит на людей? Обязательно ли для этого уйти из этого вуза, прийти в новый, там, как бы с чистого листа, да, с одного места работы на другую, переехать в другой город, в другую страну. Или можно уже на действующей ситуации каким-то образом, возможно, вот это изменение, новое себя позиционирование? Изменение возможно. Но в отличие от классического брендинга, корпоративного брендинга, когда речь идет о персональном бренде или о имени человека, изменить впечатление или репутацию гораздо сложнее. Да, можно. Но мы же говорим, что там какие-то первые несколько секунд мы вот людям как-то нравимся, не нравимся, у них создается какое-то впечатление, и дальше уже никого не интересует, есть у тебя прыщик на носу, там, да, или там еще что-то случилось, тебя все равно будут воспринимать по тому первому ощущению, впечатлению, которое было создано. Ну вот на наших мастер-классах мы как раз и разбираем, и рассматриваем, из чего складывается впечатление, какие параметры влияют на восприятие одного человека другим человеком или аудитории. Вот оно то самое прикладное. Что же здесь важно? А что здесь важно? Вы обращали внимание, что чаще всего программы популярные показывают, как изменить имидж. Ну, снимите это немедленно, переодевают, перекрашивают людей. Да, и при этом считается, что имидж изменен. Мало кто в этих программах рассматривает ситуации, когда влияние происходит без говорения в том числе. Мы рассматриваем варианты, когда можно повлиять голосом на восприятие. А как быть в ситуациях, когда человек вошел, вот он ничего еще не сказал, но ситуация вокруг него уже изменилась, то есть он впечатление уже произвел. Что влияет на это? Одежда? Если я привожу такой пример, сможете ли вы отличить, ну, условно говоря, короля в джинсах и дворника. И дворника в смокинге, да? Сможете? Я думаю, сможете. По нюансам. И вот все дело не в шляпе, все дело в нюансах. В мельчайших движениях глаз, в позе, которую, в умении владеть своим телом, в тоне и тембре голоса, в таких нюансах, которые на первый взгляд кажутся незначительными, при этом они играют определяющую роль. Можно научить выбирать правильно фасон, можно изучить психосемантику цвета, как цвет влияет на восприятие, даже на подсознание. Можно серьезно работать над голосом, можно поставить походку, отработать дикцию, все что угодно. Но если при этом не обращать внимание на неуловимые, мельчайшие нюансы, связанные с самоощущением человека, с самовосприятием человека, то ничего не получится. Получится некое, ну, скажем так, некий надутый имидж, условно и искусственно созданный образ. Профессионалы раскусят этот образ как искусственный в два счета. Хотя бы потому, что стоит человеку перестать контролировать свои действия, и он тут же раскроется. И поэтому задача при создании имени работать с качествами человека. В чем сложность при перепозиционировании или при ребрендинге? Когда создается товарный бренд, основное отличие брендированного товара от небрендированного, заговорилась к вечеру, заключается в том, что у брендированного товара продуманы ценностные параметры и выдержаны стандарты. Вот ключевое слово «стандарт бренда». При персональном бренде очень сложная характеристика, потому что человек меняется постоянно. То есть если в продуктовом бренде постоянство – это и есть положительный критерий, то если человек не развивается, не меняется с возрастом, не познает что-то новое, то он становится заложником единожды созданного бренда. И таких примеров очень много. В шоу-бизнесе, кстати. То есть вот когда-то, 20 лет назад, был создан бренд, и да. Все. Спела, списан носик, маленький, спи, мой сын, да? И все. И дальше... И с этим уже... И с этим ты живешь, и ты ты становишься заложником, ты ничего не можешь изменить. Твоя картина мира уже давно поменялась. Ты уже вырос, уже содержание твое изменилось. Но ты заложник вот той одежки, которую когда-то... Одежка условная, я имею в виду, не в смысле одежды, а одежка в смысле некого образа, комплексного восприятия. И все, и ты только в этом жанре, как говорят, есть актеры одного кино, да, то есть... в какой-то роли человек состоялся, актер состоялся, и этот шлейф за ним всю оставшуюся жизнь, он уже роль поменять не может. Вот. Поэтому при создании персонального бренда и сложность, и интерес работы в том, что стоит учитывать, что человек будет меняться, значит, бренд будет меняться, значит, те самые стандарты, о которых мы говорим, они тоже будут меняться. И этими стандартами нужно управлять. Вот это понимание, если есть, то стоит заниматься персональным брендом. Если нет, значит, это будет всего лишь создание имиджа, создание образа, ситуативного имиджа для каких-то целей и задач. Это все разные вещи. То есть создание имиджа успешного человека в определенной целевой аудитории не является панацеей и не может быть целью, конечной целью. Это скорее инструмент. Поэтому, когда мы говорим о способах влияния, речь идет не о том, чтобы как-то на кого-то повлиять. Речь идет о том, чтобы изучить все нюансы, все инструменты, все возможности, которые могут так или иначе изменить восприятие человека как самого себя, так и изменить восприятие тех людей, с которыми человек общается. Вот смотри, я все понимаю, и я думаю, что ты очень правильные вещи говоришь. Но сейчас ситуация такая, что я вот сегодня встретила тебя, это ты четвертый у меня человек, да? Ну, на самом деле, у меня сегодня был достаточно спокойный день, мало коммуникаций. Кто-то встречает в день там 30-100 человек. Но у нас есть социальные сети. У нас есть интернет, есть вот этот вот мир в сети, так называемый, где как раз и формируется на сегодняшний момент вот этот вот имидж человека. Да? И вот здесь есть какие-то, видимо, тоже инструменты. Что мы должны, как мы должны себя позиционировать, или мы просто должны все валить к себе на стенку, все, что самому нравится? Или это нужно как-то выстраивать свое вот это вот присутствие в интернет-пространстве? Потому что сейчас, когда хотят про меня что-то узнать, да, это прежде всего зайдут на тренинги, все тренинги.ру, на самопознание, на мой сайт, там еще куда-то, да, зайдут там на Facebook, ВКонтакт и будут смотреть про меня и искать информацию. Вот эти новые возможности – интерактивные возможности. Как их использовать? Их стоит использовать. Как? Не хочется говорить банальные вещи, как то отслеживайте, какую информацию вы размещаете там, в сети и так далее. Ну, мне вот сегодня понравились котики, я их лайкнула. Завтра я прочитала очень хороший материал на постнауке, тоже разместила у себя на странице. Угу. Послезавтра там посетовалась подружкам, что вот у меня тесто не взошло. Нужно ли все это моя жизнь, да? Угу. Но нужно ли все это туда нести, в эти сети? Или нужно как-то по-другому там что-то делать? Если речь идет о том, что аккаунты в социальных сетях вы рассматриваете как инструмент профессиональный, а именно, предполагаете, что да, через социальные сети вас будут находить либо работодатели, либо клиенты. Но они могут там посмотреть, да, информацию. Они могут посмотреть. Ну, ведь есть люди, которые к своим аккаунтам относятся исключительно как к домашней квартирке. То есть, да, постят котиков и показывают, скажем... Да, фотографируют еду. Фотографируют еду. Которую едят. Показывают. Вот я хочу сказать, что это не хорошо и не плохо в данной ситуации. Для кого-то это нормально. Для кого-то это невозможно. А здесь ответ кроется не в подходе и не в том, что именно вы постите, а в том, какой образ вы создаете. Так что вот вы хотите? Помните ли постоянно про этот образ, про эту цель? Если цель создать имя управляемое, и речь идет об управляемом персональном бренде, стоит помнить. Если в совершенно не хочется об этом задумываться, значит, вы не управляете своим именем. Итак, друзья мои, если вы метите в какие-то очень известные девелоперы или, может быть, актеры, там, деятели искусства и культуры, может быть, политики, а может быть, там какие-то бизнесмены или крутые специалисты в узкой специальности, то смотрите, что вы размещаете на своих социальных страницах. Я правильно поняла? В том числе. Это вот первый совет от Снежаны Ильчевой. Я знаю массу примеров, но это вот я не могу понять, скажи мне честно, это легенды или не легенды, как один мальчик начал в Ютубе укладывать ролики, и вот он год их выкладывал по 1.5 минуты, понимаешь, каждую неделю новый ролик, и в итоге он через год заработал себе имя, у него 1 000 000 просмотров каждую неделю, и он заработал там несколько миллионов рублей и зарабатывает их и так далее. Угу. Это легенда или это действительно правда? Можно ли действительно вот так вот взять и монетизировать свою известность через, например, да, став популярным в социальных сетях каких-то, снимая там какие-то там информационные сюжеты, веселые, угу, может быть, угу, или познавательные. Есть такие примеры, и действительно можно монетизировать таким образом. Нужно просто... Есть случаи спонтанной монетизации, то есть вот просто он не думал об этом, размещал, но случилось попадание в целевую аудиторию и спонтанная, так сказать, резонация по ценностям. Вот тогда да, это получилось случайно. Это неуправляемое, это такое «дух ведет», понимаешь, называется, «божий промысел». Можно ли это математически как-то рассчитать, продумать, использовать какой-то алгоритм, заплатить, может быть, за него тебе, каким-то другим профессионалам, и, выполняя какие-то определенные действия, прийти через год, через 3, я не знаю, через 5, вот каким-то конкретным, понятным, ощутимым финансовым результатом? Можно. Ой, здорово. Хорошо. Угу. Когда и каких результатов нужно ждать? И достаточно ли только своего физического, участия в процессе? Самого делания чего-то. Или нужны еще какие-то материальные вложения? Нужно ли как-то там продвигаться в этих социальных сетях, проплачивать какую-то рекламу? Мы же начали с этого. От цели все зависит. Есть имена, которые носители которых люди не присутствуют, не имеют аккаунта в социальных сетях. Ну вот вы не поверите. Я не говорю о том, что это пример. Ну и не стала бы возводить в абсолют этот инструмент социальной сети. Безусловно, это очень хороший рабочий инструмент. Но это один из инструментов. Какие еще есть инструменты? Вот я веду свою передачу на радио, да, можно ходить там как-то регулярно на телевидении или писать колонку в газету, да? Угу. Что еще можно поделать? Есть такой инструмент – слухи. Нужно распускать про себя слухи? Нет. А как? Нужно делать что-то настолько интересное, чтобы людям захотелось об этом говорить. Слушайте, ну это вообще тема отдельная, и как минимум там у меня есть несколько вопросов заготовленные про этот счет. Что же такое можно поделать, чтобы удивить, шокировать, и чтобы люди понесли дальше вот эту информацию. Но об этом мы, наверное, сможем поговорить только после рекламной паузы. Снежан, у нас сейчас будет рекламная пауза, это несколько секунд. Вот. А после мы обязательно продолжим этот, на самом деле, удивительный, интересный рассказ про то, как сделать свое имя, а самое главное, как же его монетизировать, как на нем заработать деньги, а может быть, какие-то другие бонусы от того, что вы стали известным. И нужно ли в это вкладываться материально? Я выступаю за край, где личность и достоинство священны. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов. Избирательный округ номер 3. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Друзья мои, у меня в гостях Снежана Ильчева, эксперт по персональному и корпоративному имиджу. Человек, который уже 19 лет занимается антикризисным управлением и создает очень ценные имена, бренды, как компаний, так и просто обычных физических людей. И у меня вот какое предложение. Эту программу, если вы сейчас слышите, обязательно скажите своим друзьям, что им нужно ее послушать. Кому же она полезна? Это полезно для собственников бизнеса. Вот это я уже точно поняла. Полезно управленцам, владельцам каких-нибудь торговых точек, фирм, то есть, ну, тем, кто, кому доверили управление компанией. Очень полезно молодым людям, которые хотят по известности в какой-то определенной сфере. Может быть, в политике молодые люди решили себя увидеть в будущем. Может быть, в культуре, в искусстве. Ну и, конечно же, для действующих политиков и общественных деятелей. Снежа, мы говорили с тобой до рекламной паузы о том, что формировать можно тем, как мы себя ведем в присутственных местах каких-то, да, то есть какое производим первое впечатление. Мы говорили о том, что имидж формируется через социальные сети. Мы говорили о том, что имидж формируется через какие-то участие в телевизионных проектах. Вот ты сейчас у меня на радио, я веду эту программу, это тоже формирование имиджа. И помимо этого ты задала очень интересный вопрос про слухи, что слухи тоже формируют имидж. В том числе. Расскажи немножечко. Есть, ну, скажем так, два базовых направления. Первое – это когда слухи рождаются благодаря действиям или бездействиям человека в разных ситуациях, и это действие становится известным, пусть небольшому кругу лиц, и оно настолько яркое, либо шокирующее, либо положительное, либо отрицательное, что люди хотят им поделиться и делятся. Вот как по твоему опыту? Люди лучше рассказывают: «Ой, посмотрите, какой Вовочка молодец, он там спас кошку с третьего этажа с карниза». Или будут рассказывать: «Вы знаете, а Вовка-то», и вот какую-нибудь гадость собирать. Какие слухи лучше разносятся? Ну, мне кажется, ответ очевиден. Конечно же, разносятся быстрее слухи неблагоприятные. И в этом смысле, если и использовать инструмент фабрики слухов для формирования имиджа, то делать это нужно очень аккуратно и, естественно, лучше профессионально. Потому что, как правило, этот инструмент, так же, как и скальпель хирурга, может использоваться как во благо, так и во вред. И масса примеров, в том числе и в политической жизни, когда слухи искусственным образом распускаются, и под их основанием отсутствует действие, отсутствует бездействие, отсутствует желание или нежелание человека, о котором говорят. Вот. Поэтому, да, инструмент, безусловно, хороший, сильный, однако все зависит от того, в чьих руках он оказался. Многие пиарщики, политтехнологи говорят, что вообще не бойтесь отрицательной рекламы какой-то, вот плохих слухов, плохой рекламы не бывает. Имя на слуху, имя там появилось, там столько-то публикаций в СМИ, в соцсетях. Все, это хорошо, это то, чего мы и добивались. Ты согласна с этим мнением? Отчасти. Отчасти лишь, причем в той части, когда речь идет о publicity, об известности через масс-медиа, но не согласна принципиально в той части, что если целью ставится известность, то да, здесь хороши любые методы. Чтобы не говорили, лишь бы говорили, когда тебе перестали говорить, ты умер. Ну, базовая такая установка. Но если речь идет о ценности, то здесь уже не рекомендую пускать на самотек качество информации. То есть, чтобы не говорили, лишь бы говорили. Не каждому человеку нужна известность, и не каждому человеку нужна узнаваемость. При этом это не значит, что именем не нужно управлять. Если, по примеру, пирамиды, вот когда говорят о здесь за основу можно взять пирамиду Маслоу, но когда говорят о известности, если, ну, скажем так, в основании пирамиды положить известность как параметр, то в данном случае речь будет идти о формировании общественного мнения, и известность рассчитана на как можно большее количество людей. При этом я сейчас повторюсь, мы в начале программы об этом говорили, есть профессии, есть задачи, которые не требуют максимальной известности и максимальной узнаваемости. Например? Например. Если я доктор, очень люблю доктора, да, например, и у меня фамилия Михаил Требин, и у меня роскошное количество, огромное просто выходов по телевидению. Меня приглашают почти в каждую утреннюю там программу, на какие-то берут меня экспертом по разным вопросам: телевидение, радио, газеты, журналы. Если я там публикую очень интересные, познавательные в соцсетях информации, вот это широкая известность. Она точно, наверное, не помешает. Я думаю, что Михаил, я его очень люблю, с такой известностью можно на самом деле и куда-нибудь в депутаты баллотироваться. Это классический подход. Он действительно имеет место быть. Так называемая воронка продаж. Сначала как можно большее количество оповестить, потом из этого оповещенного количества кто-то будет узнавать. Среди определенного числа людей человек становится популярным, то есть его будут узнавать со знаком «плюс». Еще часть из них воспользуется услугами, то есть он станет востребованным. И только небольшая часть, наверное, ну, небольшая по сравнению с изначально оповещенным количеством людей, воспримет это имя как ценное, действительно ценное имя, станет рекомендовать и так далее. Это классика, это классическая воронка продаж. А фишка в том, чтобы перевернуть пирамиду наоборот и начать не с оповещения масс о себе, о своей деятельности, о своих замечательных качествах, а с придания или передачи ценности, услуги или действия, которые ты совершаешь, конкретному человеку. То есть не от массы к последнему покупателю, а от первого покупателя в массы. Сложно так на пальцах объяснить, но... Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня, если знаешь, было 145 килограмм, сама снизила вес благодаря психологии, там, самогипнозу, обучаю сейчас людей. И я заметила такую интересную вещь. Ко мне приходят люди, мы достигаем очень хороших результатов, но они не несут эту информацию дальше. Они говорят: да это что ты, Оксана Сергеевна, дорогая моя, я уже в Гербалайфе была, в этом была, в этом была, вот еще скажу, что к вам ходила. Нет, я говорю, что просто хожу не жрамши, там, или спортом занимаюсь, понимаешь? То есть вот как-то вот дальше информация, да, вот этого нулевого пациента, да, вширь, она зачастую не идет. Что же нужно мне, например, или другому специалисту сделать, который готов, да, честно, не маячить по телевизору, а честно выполнять свой профессиональный долг на очень хорошем уровне? Вспомнила. Недавно была в какой-то косметологии, и мне попросили оставить список из 10 людей. Рекомендации. Рекомендации. Это какой-то вот такой вот сетевой маркетинг получается. Да, есть такие методы, и многие используют. При этом доверие у такого метода невысоко. Когда раздается звонок и говорят, вас порекомендовали нам и оставили рекомендацию. Ты не знаешь, кто тебя порекомендовал, кто твои контактные данные передал, да, то и степень доверия, и уровень благодарности к таким рекомендациям, конечно, невелик. Здесь вот о чем все-таки стоит задуматься. Вот движение по пирамиде мастерства, так оно мне называется. Отличное название. Приводит независимо от наших действий к желаемому результату. То есть чем выше уровень мастерства у мастера, тем естественнее вот эта рекомендация происходит. Я понимаю, отдаю себе отчет в том, что есть такие направления, такие бизнесы, так, вот как у тебя или как у меня. У меня тоже мало кто пойдет делиться, рассказывая, что работали над собственной репутацией. Про имидж легко можно сказать, про стиль сказать, сказать, ой, я был у стилиста или у меня есть собственный стилист, это модно. Но сказать, что у меня есть человек, который занимается моей репутацией. Да, или я был у психолога. Да, или я у психотерапевта, тем более. Это как-то вот не камильфо. Да, это как проктолога рекомендовать, неловко. Да, да, да, неловко как-то. Все нормально, у меня есть репутация и с именем. Зачем же я буду сознаваться, что я что-то предпринимаю в этом направлении? А то, что я стал хорошо говорить, так это... Я да, молодец. Я молодец. Но это, и это действительно так. Вот. Что-то изменилось. И я сама провоцирую даже это, такую отчасти секретность. Почему? Потому что искренне считаю, что пиар должен быть прозрачным. То есть в данном случае уши мастера торчать из-за созданного бренда не должны. Ну, на мой взгляд. Конечно, такая природная скромность имеет свои минусы, как раз вот в той части, о которой ты говоришь сейчас. То есть, но тем не менее... Все равно вот ситуация передачи из уст в уста и из рук в руки для таких направлений, пожалуй, наиболее эффективна. Как же можно спровоцировать вот тех людей, которые получили от тебя очень качественную услугу, нести ее дальше в массы? Максимально качественно оказать услугу. И все. Друзья мои, ну вот вам действенный совет Снежаны Ильичевой. Просто действительно любите, знайте свое дело и хорошо его делайте, так, чтобы просто ваш клиент уходил от вас полностью удовлетворенным. Хорошо. А вот сейчас кризис. Да? Нужно ли в связи с этим что-то делать со своей выпечкой? Потому что я считаю, что мы жили в одной стране, потом жили в другой стране. Сейчас у меня вообще ощущение, что уже вообще какая-то третья эпоха начинается, и мы живем совсем в другом мире. А имя сформировано достаточно давно. Надо ли на самом деле вот в эти времена как-то себя ребрендить? Ребрендить? Если все хорошо, то зачем ребрендить? Ну, наделять какими-то новыми качествами. Вот это время, эта эпоха, она требует от нас каких-то реально новых качественных характеристик. Те, которые, может быть, некоторое время назад не были востребованы обществом. Я отвечу таким образом. Не столько новых качественных характеристик, сколько больше искренности. То есть с появлением... дополнительных инструментов, о которых мы сегодня говорили, социальные сети, Инстаграм и так далее. То есть увеличившаяся скорость передачи информации свели на нет действия технологов, которые создавали виртуальные образы. До сих пор можно создать виртуальный образ, но он очень быстро перестает жить. То есть он... требует грандиозных усилий для поддержания этого образа, и поэтому новое время диктует новые правила. А это новое правило все-таки базироваться не на виртуальности, не на создании иллюзии, а на бытии, то есть на выстраивании истинности, истинной ценности, почему и программа моя называется «Ценность имени». Здесь речь не столько о персональном бренде, сколько о искренности и ценности того, что ты делаешь. Новое время и, как ты говоришь, кризисное, хотя я не считаю, что это время более кризисное, чем какое бы то ни было другое. То есть мы каждый день что-то переживаем, какие-то нестандартные ситуации, скорее я бы это так назвала, провоцирует людей все-таки задумываться, сокращать дистанцию между быть и казаться, сокращать время на создание иллюзии и максимально вкладываться в настоящее. И если человек это осознает, причем вот несмотря на то, что мы сейчас говорим достаточно абстрактно с тобой, но если переложить это на каждый конкретный бизнес, на каждого конкретного человека, на каждое конкретное имя, то есть что происходит? Экономия ресурса. Временного, финансового и иного на создание несуществующего образа. Многие, я знаю, балуются этим. Интересно, но почему бы там виртуально что-то не создать? Почему бы не создать какую-нибудь иллюзию и не поиграть? Да, я помню этот анекдот, когда девушка с подружкой заходят в магазин, и одна, значит, там представляется. Я, знаете, голубоглазая блондинка, рост 1,80 м, 90. Вторая толкает в бок и говорит: дурочка, ты же не в сети, да? То есть на самом деле есть место, где мы настоящие. Вот, и иллюзии сети, они могут быстро рассыпаться, когда мы выходим в свет, да? И поэтому секрет на самом деле прост. Сократить дистанцию между быть и казаться, тем самым сократить время на создание несуществующего, инвестировать в себя, в настоящее, в суть, тем самым создавая большую ценность для своих клиентов, партнеров, друзей, окружения. И как только эта дистанция сократилась, пирамида перевернулась, и ты максимально быстро даешь ценность тому, кто рядом с тобой, и пусть это не покажется, может быть, пафосно отчасти, ну вот какие-то там ценности, что же ты даешь, но что-то важное для человека, настолько важное, что он готов это воспринять без прикрас и нести эту идею дальше. Идею продукта, идею услуги и так далее. Те мои клиенты, которые поверили и срезонировали вот такому подходу, имеют достаточно серьезный успех. Те клиенты не знают, что на самом деле в стране кризис. Как же, они не знают. Как и Снежана Ильичева. Вот так, мои друзья, простой способ выйти совсем в другую реальность. Не в ту, в которой находимся мы все, а в какую-то свою, очень приятную. Снежан, вот личный брендинг, мы сейчас про это говорили, да? А образ марки, образ компании, когда мы ее создаем, я тоже согласна, здесь как мы лодку назовем, да, так она и поплывет, вот имя нужно дать какое-то на самом деле очень важное и смысловое. Отличается чем-то личный бренд от бренда компании? Какими-то инструментами, потому что в компании я создала ее, я же через какое-то время уже не буду сам заниматься маркетингом и рекламой, я уже найму каких-то людей. Эти какие-то люди тоже будут там как-то вносить себя лично, завтра они уволятся, придут другие люди. Вот что с этим делать? Вот как должно же меняться, должно ли меняться имя бренда и его восприятие окружающими от тех людей, которые находятся в компании, или как-то другим образом нужно этим управлять? Угу. Ну, во-первых, что касается имени. У нас есть опыт создания брендов, торговых марок с именем, например, Фруэлли, торговая марка тортиков у красноярского хлеба, или название сети магазинов «Кафель» «Эмарти». Ни то, ни другое слово не имеет совершенно никакого значения. Это неологизмы, придуманные нашей компанией в свое время. И при этом нам удалось этот неологизм, ничего не значащий на первый взгляд, насытить смыслом, ценностью, узнаваемостью и так далее. Поэтому так уж много внимания уделять имени, с одной стороны, верно, с другой стороны, привязываться к этому не нужно. Конечно, имя должно быть благозвучно. Конечно, создавая, придумывая вот даже такие названия, мы проверяли, какие ассоциативные ряды за каждым из названий выстраиваются и так далее. То есть это все учитывается. Но тем не менее важнее, что стоит за этим именем, то есть какие продукты, какая компания. Мы уже касались темы отличия персонального бренда от корпоративного, и одно из них заключается в том, что ценность корпоративного бренда в постоянстве, в стандартах, в узнаваемости и предсказуемости. Ценность персонального бренда, я сейчас очень упрощенно говорю, и да простят меня профессионалы, которые меня сейчас слушают, просто мы договорились, что постараемся на максимально широкую аудиторию вещать, поэтому. Так вот, отличие персонального бренда от корпоративного как раз в том, что здесь ценность в способности изменяться. Ну так вот, если глубоко посмотреть в тему, то способность изменяться, расти, совершенствоваться – это и есть ценность. Да, продукт тоже может совершенствоваться, но если мы торговую марку продукта создали, то этот продукт должен соответствовать определенным качественным стандартам и параметрам и быть постоянным, предсказуемым. Если Coca-Cola вдруг изменит свой состав, ну, она перестанет быть Coca-Cola. Ну, сейчас такой хрестоматийный пример привожу, да? Вот. А если персональный бренд перестал думать о том, что он развивается, меняется, меняется аудитория, меняется восприятие, он растет, он, в конце концов, извините, стареет человек, то есть взрослеет, так мягче скажем, и он это не учитывает, то он будет смотреться смешно, оставаясь в тех же штанишках, в которых он стал популярным в 20 лет, оставаясь в них же в 65, ну, это уже единицы могут удержать, так сказать, единожды созданный бренд. В этом принципиальное отличие. Как-то об этом нигде не пишут и не говорят, но это опытным путем, так сказать, выведенный алгоритм, который при создании бренда стоит учитывать, персонального и корпоративного. Что же, друзья мои, хочется только вот как-то подытожить. Вот вы знаете, всегда мама говорила, береги там платье сызнова, честь с молоду. Оказывается, нет, оказывается, меняться – это нормально. И нормально быть в молодости веселым, я правильно понимаю, да? В какие-то возраст там 25 лет можно быть увлеченным, и там альтруистом, и фанатом. В возрасте 40 хорошо быть циничным, зарабатывать. Ну, знаешь, Оксана, это не исключает того, что в 40 тоже можно быть веселым, и альтруистом, и фанатом. Но я услышала, о чем ты говоришь. Да, друзья мои, меняйтесь, развивайтесь, потому что личный бренд, он предполагает, не только позволяет, но и предполагает ваш рост и ваши изменения. Программа заканчивается. Снежаночка, когда можно к тебе попасть? Как это сделать? Есть ли какой-то курс или нужно личные консультации посетить? И личные консультации есть, и периодически я провожу курсы. И сейчас как раз открыта запись на программу «Ценность имени». Я слышала, в октябре будет программа «Ценность имени», и я слышала, что она будет какая-то уникальная. Это действительно так. И поскольку скоро передача заканчивается, и мы уже не успеем полноценно рассказать о том, что это будет, я порекомендую лишь записаться либо по телефону 295-33-13. Найти меня достаточно просто. В любом поисковике можно набрать Снежана Ильчева, либо на сайт снежанаильчева.ру или РФ. И связаться, уточнить, когда, каким образом эта программа стартует. Друзья мои, конец программы. Хочется вам только сказать, что же, дай вам Бог всем создать такое себе имя и такую репутацию, чтобы ее можно было неплохо монетизировать. Удачи! До свидания, до следующей недели. Спасибо. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».